Глава 43. Сюрприз для старшего сына. «Я не понимаю, почему ты настаивал, чтобы мы остановились у Кира с Ливоном?» В который раз за это утро ворчал Баграт. «У меня есть своя квартира, там гораздо удобнее, чем ютиться в гостевой». Проютиться это он, конечно, переборщил. Гостевая у Ливона была большая, с удобной постелью. Заботливый брат даже поместил сюда кроватку для Пашки, чтобы Баграту и Милане было совсем удобно. Но все равно не то. Баграту хотелось уединения с Миланой. Как любить женщину, если через 2 метра от их ложа спит сын, а за стенкой храпит младший брат с женой? Меж тем любить хотелось и очень. Причем не по-быстрому и тихому, как у них это вышло сегодня ночью, а как дома, чтобы страстно, со стонами, которые не нужно сдерживать. Он с прищуром наблюдал за тем, как Милана красила ресницы. Надеялся, что у той проснется совесть, и она согласится на сегодняшнюю ночь поехать к нему на квартиру. Но нет. Даже зачатков совести в ее взгляде не увидел, когда она к нему повернулась. «Баграт, ну что ты уперся?» — проговорила Милана, немного надув губы. «Когда я еще повидаюсь с сестрой, наболтаюсь? Мы же в Москве всего на несколько дней». Что на это сказать? Нечего ему было противопоставить. Точнее было, но эта хитрая девчонка наверняка найдет аргументы в свою пользу, как она это обычно делала. «Лучше скажи, как я выгляжу». Милана покрутилась перед ним, демонстрируя себя в чуть свободном бежевом платье, идеально подчеркивающем ее пышную грудь. «Ты божественна!» — кивнул он, ничуть не лукавя. Подхватил сына, который играл в кроватке, уже наряженный для похода в гости. «Ну что, пойдем?» — пригласил Милану. «Пойдем», — кивнула она. В гостиной они встретились с Ливоном и Кирой. Брат продемонстрировал Баграту свою дочку в белом пышном платье, как у куколки. «Красиво?» «Красиво!» Кивнул Баграт и показал сына в детском костюме, состоявшем из белой рубашки и пиджака со штанишками. «А мой какой, посмотри!» «Взрослый парень». Ливон одобрительно кивнул. «Милана, а что ты такая грустная?» Вдруг спросила Кира у сестры. «Я немножко стесняюсь ехать к родителям Баграта в гости». Вдруг призналась любимая. «Это с чего вдруг?» Удивился Баграт, пристально посмотрел на Милану. «Мне кажется, я нагрубил твоей маме, когда они у нас были в гостях неделю назад». Призналась Милана и тяжело вздохнула. «Ты нагрубила Карине Авиковне?» Глаза Кира мгновенно расширились. «Ага», — расстроенным голосом призналась Милана. «Она хотела забрать Пашку на лето, а я сказала, что рано». «Ну?» — усмехнулась Кира. «Тогда я тоже ей так нагрубила, потому что мою Каролину они также хотели забрать на лето». «Да?» — Милана заметно приободрилась. «И она не обиделась?» «Ну...» — Кира замялась. «Я матери хотелки прикрутил». Вступил в разговор Ливон. «Еще навозится, когда дети подрастут». «Но мы уже отдавали малышку на выходные. Кайф». «И что?» Тут же оживился Баграт. «Они справились?» «А чего же им было не справиться?» Приподнял левую бровь Ливон. «Они же с нами как-то справлялись, к тому же моя Каролина золотца». Баграт не знал, что Ливон вкладывал в понятие золотца, но мог точно и определенно сказать, что пацан однозначно бриллиантовый. Обожаемый, самый волшебный ребенок на свете. Вот только Крикун и мамин папин сын никому больше толком на руки не шел. Даже к Артуру, который уже несколько раз бывал у них в гостях и всячески пробовал подмазаться к племяннику. Однако последнее обстоятельство не помешало Баграту размечтаться по-крупному, пока ехали к родителям в гости на юбилей свадьбы. Вот они с Миланой как возьмут, как вручат свое чудо-чадо родителям на выходные, а потом как запрутся в люксе шикарного отеля или его московской квартире. Да вообще не важно, где, главное вдвоем. Он и его драгоценная Милана. Больше никто не нужен. И ничто ему не помешает творить все, что взбредет в его развратную голову. А потом можно прямо посреди ночи сорваться в ресторан или даже в ночной клуб. Баграт уже выспрашивал у Миланы, какие нравятся места. Очень удивился, узнав, что она практически нигде не была. Он с превеликим удовольствием показал бы ей ночную Москву. Стал бы ее личным гидом. Мысленно составил список из дюжины любимых мест, которые очень хотел ей показать. «Так, стоп, при таком раскладе времени на секс совсем не останется». Притормозил он себя. «Нужно ограничиться парой-тройкой мест. Это при условии, что родители возьмут Пашку на выходные. Да что там, он бы и единственному вечеру был очень рад. Уж нашел бы, как его украсить для Миланы». Баграт уже предвкушал блеск в глазах любимой, когда он расскажет ей свой план, как Ливон подъехал к родительскому дому. «Слушай, мне кажется, ли машин чересчур много?» — проговорил Ливон, ища, где бы припарковаться. «Сколько гостей они пригласили на юбилей?» «Да, что-то многовато машин», — кивнул Баграт. Место нашлось лишь возле соседнего дома. Все дружные компании высыпали на улицу, пошли к родительскому дому. Неожиданно прямо у входа к ним поспешил шустрый малый в костюме тройки. «Я организатор торжества», — объявил он, важно качнув головой. «Кто из вас молодые?» Тут из калитки показалась мать, разряженная в красное шелковое платье. «Багратик, Миланочка, мы с отцом приготовили для вас сюрприз», — радостно замахала руками она. «Пойдемте, я вам сейчас все покажу, только проходите через задний вход». При словах «сюрприз» и «задний вход» Баграт немного напрягся. Впрочем, даже тогда он и близко не догадался, какой это будет сюрприз. «Мама, ты хотела сказать «черный вход»?» — спросил Левон. «А я разве не так сказала?» — удивилась та. «Пойдемте, пойдемте, сейчас все объясню». Баграт взял Милану под руку и зашагал за матерью, которая повела всю компанию к черному входу, минуя двор, зачем-то отгороженный здоровенной белой ширмой. Когда все оказались в гостиной, мать оглядела Баграта с Миланой каким-то особенным взглядом, всплеснула руками. «Дорогие мои хорошие! Какие же вы красивые! Миланочка молодец, какое платье подобрала, идеально подходит. Правда, Айк?» «Действительно отличный выбор», — кивнул организатор. «Идеальный оттенок бежевого подойдет к гамме, которую я подобрал. Так, давайте пройдемся по сценарию торжества». «Подождите, они ведь ничего не знают», — остановила его мать. «Что мы должны знать?» — спросил Баграт с прищуром. В этот момент в комнату вошел отец и важно объявил. «Все гости расселись по местам, время выводить молодых. Баграт, Милана, вы готовы?» «К чему?» — охнула она. Отец развел руками и сказал с нотой обвинения в голосе. «Карина, ты что же, ничего не объяснила? Сын, дочь...» Он посмотрел на Милану со значением. «У вас будет свадьба-сюрприз. Все пройдет в нашем дворе, Айк обо всем позаботится». «Сегодня такой теплый, чудесный весенний день», — защебетала мама. «Идеальный для свадьбы. Сама природа улыбается вам, голубки». Баграт замер, уставившись на родителей. В горле резко пересохло, а мысли смешались в кучу. Он быстро вручил сына Милане, прошел к широкому окну в гостиной и выглянул во двор. Сразу понял, почему мать вела их через черный вход и почему большая часть двора огорожена. Это было сделано специально, чтобы они не заметили, что творилось у них под носом. А там творилось нечто неописуемое. Около 50 гостей расселись за столами. Чуть поодаль располагалась сцена с алтарем, украшенным лилиями. В центре алтаря их уже ждал какой-то важный мужик во фраке, а рядом стояли со скрипками на изготовку музыканты. «Баграт, ты устроил мне свадьбу-сюрприз?» — вдруг раздался сбоку изумленный возглас Миланы. «Я не ожидала». Надо же, Баграт даже не заметил, как она подошла, настолько оказался шокирован происходящим. Он посмотрел на нее, потом снова обернулся на творившийся во дворе беспредел, затем оглядел выстроившуюся рядком родственников. Дернул ворот рубахи, который вдруг начал душить, и пробасил так, что услышали все. «Я не имею к этому никакого отношения. Мама, папа, что происходит? Вы что надумали? Мы приехали на юбилей вашей свадьбы, а вы организовали нам свою?» «Так и есть, сынок», — ответила мама широкой улыбкой. «Мы с папой хотим, чтобы вы были самые счастливые. А какое же счастье без свадьбы? Порадуйте нас, скрепите союз». «Я договорился о выездной регистрации. Штампы в паспорт вам поставят уже завтра», — важно проговорил отец. «Баграт?» — Милана позвала его. Баграт обернулся к ней и подметил, как расширились ее глаза, прочитал во взгляде легкий испуг, хотя на губах играла робкая улыбка. Он повернулся к родителям и строгим голосом заявил. «Нам с Миланой еще рано жениться». «Как же рано?» — всплеснула руками мать. «Подождете, пока второго сделаете? Или когда ваш сын пойдет в университет?» «Не утрируй, мама», — прогудел Баграт. «Милана и сама не хочет замуж. Правда, Милана?» С этими словами он выразительно посмотрел на любимую. «Милана», — спросил он громче, — «ты же не хочешь замуж?» В этот момент ее лицо приобрело какое-то странное, абсолютно нечитаемое выражение. Баграт никогда ее такой не видел. «Наверное, она тоже в шоке от наглости моих предков», — решил он. «Неудивительно вообще». Наконец Милана ответила, качая головой. «Нет, не хочу». «Вот видите», — развел руками Баграт. «Мы не будем сегодня жениться». «Миланочка, что же такое ты говоришь?» — заголосила мать. «Как это ты не хочешь замуж?» «Конечно, хочешь. Она хочет, Баграт, я по глазам вижу». «Мы не будем жениться», — сказал он. «Отменяй все немедленно». «Баграт, как ты это себе представляешь?» — уперла руки в боки мать. «Мы с отцом пригласили родню, гостей. Все организовали. Как нам теперь сказать, что свадьбы не будет?» «Баграт, в самом деле так не делается», — загудел отец. «Стыдно перед гостями. Как честный человек, ты обязан жениться на этой девушке». Баграт запальчиво пробасил: «Я никому ничего не обязан. Что за средневековые замашки? Если вам стыдно сказать, я пойду и сам объявлю гостям, что свадьбы не будет. Какие проблемы?» «Вазген, что мы за сына воспитали?» — заухала мать. «Ни в какую не хочет жениться». Баграт опешил от такого предположения. Не то чтобы он в принципе не хотел когда-нибудь жениться на Милане, но пока что не задумывался над такой возможностью. И когда бы ему успеть это сделать, ведь они жили вместе всего 3 недели? «Я женюсь, когда сам решу», — проговорил Баграт, зло прищурившись. «Но правда, папа, мама, в этот раз вы перегнули палку». Вдруг поддержал брата Левон. «Пойдемте все вместе и скажем гостям. А если так нужно кому-то жениться, вы с отцом можете обновить клятвы, например». Родители посмотрели на Левона, как на предателя, поджали губы и со скорбными лицами пошли на выход. Баграт решил не пускать дело на самотек, вместе с Левоном направился следом. Киру с Миланой оставили в гостиной следить за детьми. Следующие полчаса братья Саркисяны только тем и занимались, что извинялись перед родственниками. Объясняли, что родители просто поспешили. Но праздник не отменяется, просто превращается в юбилей 35-летия свадьбы четы Саркисян, каким он изначально и должен был быть. За несчастные 30 минут Баграт успел сполна наслушаться причитаний родственников. Раздал не одну дюжину обещаний из разряда «Как только соберусь жениться, обязательно вас приглашу». А когда они с Левоном вернулись в гостиную, а чего-то не обнаружили там ни Киры, ни Миланы, ни, соответственно, своих детей. Следом за ними в комнату вошли родители. «Где же мои внуки?» — прилетел ему в спину вопрос от матери. «Не знаю». Пожал он плечами. Достал телефон, позвонил Милане, но ее мобильный оказался выключен. «Может, где-то в доме?» — предположил Баграт. Всей честной компанией они обошли особняк Саркисянов. Но ни на первом этаже, ни на втором, ни даже на чердаке с подвалом прекрасных дев не нашли. «Она уехала и ни слова мне не сказала». Дошло до Баграта с опозданием. Тут-то ему и поплохело.